Глава 10. Поля Господни. Вам не понравится то, что вы хотите увидеть. Понравится мне это или нет, я должен видеть это. Я не понимаю, зачем. Именно это я и сам говорю себе, что я не понимаю. И поэтому я должен увидеть, я должен знать. Как хотите, вздыхает Ломбард, распахивая следующую дверь. Потом шепотом произносит несколько слов, которые мне не удается разобрать. Произносит с раздражением. В коридоре за дверью темно. Из него доносится скверный запах, смешанный с вонью дезинфицирующего средства. Мало-помалу мои глаза привыкают к темноте, которая оказывается неполной, потому что свет, идущий из комнаты, в которой мы находимся, открывает какие-то предметы, какие-то неподвижные кучи тряпья на полу. Потом, среагировав на свет, одна из теней начинает двигаться. Это похоже на движение огромной улитки, а потом улитка открывает глаза. Однажды, когда я еще учился в семинарии, один священник сказал, что дети – это лилии на полях Господних. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 28. И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Я рад, что он сейчас не здесь и не видит собранный на этом поле ужасный букет. Не видит эти создания, слепые от жизни в темноте, лежащие в собственных экскрементах, как свиньи. Знали ли они хоть когда-нибудь, хоть в одном движении, нежность? Возникало ли хоть один раз у тех, кто так обращался с ними, подозрение, что и в этих созданиях может быть искра Божьего света? Я не думал, что после всего, что я прошел, после боли, которую мне причинила уверенность в том, что я потерял родных и стольких дорогих мне людей, я еще способен так плакать. Но слезы льются, не останавливаясь, увлажняя эту гнилую землю, испачканную нечистотами и мерзостью, наибольшее из которых – безумие тех, кто задумал весь этот ужас. Когда я спросил Ломбар, ей ли пришла в голову эта идея, она выругалась, а потом поинтересовалась, не сошел ли я с ума. Я пришла сюда 3 года назад. Меня привел Марк. Он предупредил меня о том, чего мне стоило ожидать, но даже при этом это было ужасно. Она наклоняется к одному из этих созданий. Оно чрезвычайно худое, истощенное. У него 4 руки. И глаза, голубые, как васильки. «Это мальчик», – отвечает Ломбард, как будто прочитав мои мысли. Она объяснила мне, что процент рождения уродов на станции был равен 100. Со временем, заметив, что у них больше не рождаются нормальные дети, жители Аврелии убедили себя в том, что их постигло проклятие цыганки. Естественно, разбрасываться ценными белками было бы неразумно. Поэтому все, кроме отца и матери ребенка, принимали участие в том, что они называли, не пугайтесь, святой отец, причастием плотью. У некоторых из детей увечья явно не от рождения. Ампутированная нога или рука. Боже всемогущий! Крошечная рука тянется к моим штанам и хватается за ткань. На этой руке 7 пальцев. Мне кажется, что сейчас Господь как никогда испытывает меня. Церковь учит меня считать священной всякую жизнь, запрещает мне убивать. Но сейчас я подчиняюсь авторитету выше церкви. Я подчиняюсь собственной совести. Стоны детей разрывают мне сердце. «Они страдают?» – шепотом спрашиваю я Ломбар. «Конечно, страдают». «Тогда освободите их. Умоляю вас, освободите их!» – вздыхаю я, отрывая взгляд от уродливого гриба. «Вы уверены, что хотите, чтобы я сделала это?» «Да, прошу вас, доктор». Ломбард достает из кармана халата шприц с очень длинной иглой. Потом, со всей возможной аккуратностью, раздвигает тряпье, покрывающее грудь ребенка-уродца. Пальцами ищет какое-то место на белом теле, после чего резко погружает иглу в грудную клетку этого создания и до упора выжимает поршень. Шприц пуст. Воздух входит в сердце. Глаза ребенка расширяются, а потом застывают, как на фотографии. Я читаю молитву, а потом смачиваю палец с золотистой горячей жидкостью, наполовину заполняющей металлическую фляжку. Это масло, драгоценный предмет из прошлого. Никто не утверждает, что оно оливковое, и к тому же оно уже точно непригодно в пищу, но его символическая ценность безгранична. Я осеняю крестом лоб мертвого ребенка. «Следующего», — шепчу я. Спустя 10 минут все кончено. Все 8 созданий, 8 голов скота, 8 агнцев покоятся недвижим. Теперь навсегда. Для человека, так сильно беспокоящегося о судьбе тех людей, вы поступили не особо рационально, спокойно замечает Ламбар, закрывая за нами тяжелую стальную дверь. Теперь через 2 дня они превратятся в тухлое мясо. Если бы вы оставили их в живых, их хватило бы на какое-то время. Я удивленно смотрю на нее. Она пожимает плечами. Я ученый, святой отец. Я верю, что после смерти мы становимся куском мяса, и все. И это меня вовсе не расстраивает. Я бы не расстроилась, если бы кто-нибудь съел мой труп, чтобы выжить. Мы по-разному смотрим на вещи, это точно. И я этому очень рад. А, да, верно. Вы голос нашей совести. Вы стражи нашей духовной чистоты. Тогда скажите мне, отец Дэниелс, где был ваш бог, когда бомбы падали на мой город, превращая в пыль всю мою семью? Где он был, когда я хромала по холоду и тьме, питаясь тухлятиной, которую находила на земле? Где он был, когда 7 мужчин поймали меня и насиловали в течение многих дней, говоря, что таким образом они делают бифштекс нежнее? Когда Дюран пришел в их лагерь, один, оглядел их одного за другим, спокойно, почти расслабленно. Они были вооружены до зубов, а он нет. Он посмотрел на меня и улыбнулся мне, подмигнул мне и сделал быстрое, как молния, движение. Резкий щелчок, металлический лязг. Закрывается еще одна дверь, запечатывая под собой ужас, но не весь. Не тот, который Адель Ламбар вырывает из себя, пригоршнями бросая в меня. Мне кажется, что я практически вижу то, что она описывает. Дюран входит в круг сидящих мужчин. Их 6. Должен был быть еще 7, но он стоял на посту. Но он больше не проблема. Его больше нет. Теперь их 6, смеется Адель, вспоминая. Дюран делает полоборота вокруг себя, разбрасывая сапогом горящие головешки, которые попадают в 2 человек слева от него. Один из них роняет нож, огромный нож Боуи, и это становится его последней ошибкой. Нож Боуи – крупный нож с обухом, на котором у конца выполнен специальный скос, имеющий форму дуги – щучка, таким образом, чтобы острие клинка было направлено немного вверх. Зачастую эта часть обуха затачивается. Многие ножи Боуи имеют крестовину. Нож назван по имени изобретателя – Джеймса Боуи, героя Техасской революции. Этого достаточно. Дюран подбирает его и ловким движением бросает в одного из мужчин справа, которые за это время успели встать и достают из кобуры пистолеты. Человек падает с ножом в горле. «Как во сне», – думает Адель. Все происходит, как при замедленной съемке, как в кино. Рукой в перчатке незнакомец с снежными глазами берет еще одну пригоршню головешек и вдавливает их в глазницы главарю банды. Тот с криками падает. Дюран падает рядом с ним, уворачиваясь от летевшей ему в голову пули. Подбирает пистолет. В этом замедленном времени он успевает покривиться, заметив плачевное состояние оружия. Черт с ним, сойдет. Он целится и спускает курок, первым выстрелом разнося на куски челюсть, а вторым поражая в сердце стрелявшего в него человека. Потом вставляет ствол беретты в рот главаря банды и спускает курок. «Еще 3 выстрела», — умоляет Адель. Но они не понадобятся. Выстрелом в голову он убивает еще одного, и оставшиеся 2 падают на колени, бросив оружие на пол. «Мой спаситель красивый мужчина», — думает Адель, еще в замешательстве от ужаса и боли этих дней. «Красивый и благородный мужчина», — думает она, обрабатывая рану от задевшей его голову пули. У него даже есть полный разнообразных вещей набор для оказания первой помощи. Какое чудо! И прежде он позаботился о ней. Перевязал ее исцарапанную грудь, лобок, вытер от крови ее разорванный анус, обращаясь с ней нежно, как мать с ребенком. Потом, прежде чем самому получить помощь, он большим пальцем показал на лежавших на полу мужчин. Их почти полностью покрыл мелкий снег. Они уже стали похожи на привидения. «Хочешь сама сделать это?» – спросила Надель. Она сделала отрицательное движение головой. Должно быть, глядя на нее, капитан Дюран подумал, что Ламбар – очень красивая девушка, и что под грязью и шрамами, и волосами, похожими на шерсть бродячего пса, должно было скрываться очень красивое лицо. «Хорошо, тогда я», — сказал он спокойно. Снег затрясся на телах пленников, когда они догадались о его намерениях. Но они, естественно, ничего не могли поделать. Тот, что помладше, завыл, когда лезвие огромного ножа вонзилось сперва в его гениталии, а затем в горло. Второй завизжал, как свинья, которую режут. Вот в общем и все. Ее спаситель за ноги оттащил трупы подальше от огня, который он развел посильнее, бросив в него обломки деревянного ящика. Затем он сел рядом с ней. Она попросила у него разрешения обработать рану на его виске. Он подчинился ей, как будто это был приказ. «Как тебя зовут?» – спросил он ее. Но было еще не время. Она промолчала, нежно и умело обрабатывая его рану. «Из тебя получился бы хороший врач», – сказал он ей. «Я им и была», – ответила она ему несколько недель спустя. «То есть в некотором роде. Университетов больше нет, но я все равно в некотором роде доктор». «Сколько тебе было лет, когда это произошло? Я хочу сказать...» 12. «Ты очень красивая». «Нет, это ты красивый», — ответит она ему, потягиваясь под защитой одеял и его объятий, таких крепких. «Мы не занимались любовью. Не в ту ночь». «Не обязательно», — пытаюсь я перебить ее, но она не обращает на меня внимания. «Говорить об этом для меня не проблема, а для вас?» «Я священник, но в то же время и человек, как и Иисус. Иисус тоже был человеком, правда? Он, как и мы, был сделан из мяса». «Ну...» «Погодите, мне не нужен урок теологии. Я хочу узнать у вас одну вещь. Что, по-вашему, мы должны были сделать с людьми в той комнате? Они ели своих собственных детей, убивали, разводили детей, как свиней. Не мне судить их». «Ах так? А кому?» «Богу, естественно». «Ах, конечно, Богу! Как же я могла об этом забыть? Бог, который приговорил к смерти миллионы, миллиарды людей и оставил в живых эту падаль. Вы жили с ними?» Адель поворачивается с полными гнева глазами. «Не смейте смешивать меня с этими людьми! Я не была одной из них. Марк привел меня именно для того, чтобы я помогла им бросить это. Это я начала заниматься этой станцией. Я сделала все для того, чтобы заставить их бросить старые привычки». «И все же вы подали мясо на вчерашнем ужине». Ломбар краснеет. Румянец распространяется на ее белой коже, как след от пощечины. «Это была не моя идея». «Нет, но и не их, сдается мне. Насколько я помню, никто из жителей станции не притронулся к мясу». Она не отвечает. Молча смотрит на металлическую дверь, скрывающую то, что было зловещей фермой, а теперь стало могилой. Потом она произносит шепотом слова. «Вчерашнее мясо – это был сын дьякона». Я отворачиваюсь. Волна желчи поднимается из моего желудка. Меня выворачивает. Кислой, отвратительной рвотой. Адель поддерживает мою голову, помогая мне устоять на ногах, пока я извергаю из своего рта все, кроме воспоминания, оставшиеся от этого мяса. Я снова поднимаю голову, вытирая рот тыльной стороной ладони. «Вы не могли бы помолиться за них?» – шепчет Адель. «Конечно. Вечный покой даруй им, Господи, и вечный свет пусть светит им, да упокоится с миром. Аминь». Первые слова реквиема. Католической заупокойной мессы. «Почему я чувствую себя так фальшиво?» – произнося эти слова. «Почему мне кажется, что ошибаюсь я, а не Ломбар?» «Господь всемогущий», – говорю я, – «сжалься над ними и над теми, кто сделал зло им и их детям. Совершенные ими грехи не заслуживают кары твоей. Сдержи гнев свой в бесконечной справедливости своей и даруй им возможность обрести на груди твоей покой, которого они не смогли обрести на этой земле». «Аминь», — говорит Адель. «А теперь идемте, святой отец, у нас мало времени». Вернувшись в комнату, мы обнаруживаем, что худшее, как я и боялся, уже произошло. Все жители станции Аврелия лежат на полу, как сломанные куклы. На них практически нет крови. Я понимаю, что именно здесь произошло, только когда замечаю 4 прислоненные к стене мотыжные рукоятки со снятыми наконечниками. Одна из них сломана. Я оборачиваюсь к Ломбар, ожидая увидеть на ее лице выражение ужаса при виде того, что случилось с людьми, с которыми она прожила столько времени. Ничего подобного. Никакой реакции. Она абсолютно холодна, как будто ожидала увидеть именно это. Непристойную общую могилу, в которую превратилась эта комната. Я буду готова через 5 минут. Мне нужно сходить в лабораторию за моими записями. Ломбард разворачивается на каблуках, равнодушная к сцене смерти. Они сами выбрали это, сухо говорит Дюран, поймав мой взгляд. Как будто у них был выбор. Был. Умереть сразу или отправиться в путь. Они выбрали, повторяет он ледяным тоном. А теперь давайте выбираться отсюда. Мы уже потеряли целый час темноты. Забыли кое о чем. Наши сани рассчитаны на 8, а теперь нас 9. Мы поедем не на санях. Медленно маневрируя, сержант Венцель вывел за пределы станции странный автомобиль, похожий на доисторическое животное. Я знаю, как он называется. В мире до Великой Скорби он был символом экономической мощи и высокомерия. Это Хаммер, военный джип, стальной бык, не подходящий для мирных улиц Старого Мира. Но для нашего мира он идеален. На крыше установлена дюжина фар, а на морде снегоочистительный ковш. Он желтого цвета. Абсурдный цвет, режущий глаза. Гвардейцы загружают в просторный багажник оружие и снаряжение, в том числе загадочный тяжелый ящик. «Красивый, а?» – говорит Бун, толкая меня в бок. «Мы приехали сюда ради него». «И ради мяса», – прибавляет он с дьявольской ухмылкой. Вторая, точно такая же машина, только этот Хаммер белый и без снегоочистителя, выезжает из станции за рулем Капрал Диоп. Его стиль вождения совсем не такой, как у Венцеля. Он врывается на площадку, затормозив в миллиметре от мотка колючей проволоки. Диоп опускает стекло. «Офигеть!» – перекрикивает он шум мотора. «Скажите мне, что в раю я буду водить такую штуковину!» «Спроси у отца Джека!» – отвечает Бун, собираясь сесть в Хаммер. «Эй, не! Ты не сядешь в мою машину, чертов мозготрах!» «Садись в наш джип, Бун!» – отрезает капитан Дюран, помогая доктору Ломбар уложить в пустой багажник 2 объемные сумки и подняться на заднее сиденье. «Я блюю от желтого цвета, капитан!» «Да ты всегда блюешь, козел!» – настаивает Диоп. «Садись в этот джип без разговоров, Бун! А если ты блеванешь в машине, клянусь, я выкину тебя наружу и заставлю идти пешком!» «Святой отец, вы тоже едете с нами. 5 в первой машине, 4 во второй». Уезжая, мы не закрываем за собой двери станции и не ставим на место заграждения из колючей проволоки. Мы предоставляем ветру свободно гулять и завывать в мрачных пустых коридорах. Так в древности Бог наказывал мятежные города или те, в которых он разочаровался. Но я служу Богу милосердному, и в этом мертвом городе я вижу не признак его гнева, а только очередную ошибку человека. Пока сержант заводит двигатель и наш Хаммер начинает движение, я про себя произношу молитву за мертвых, за всех мертвых станции Аврелия. Но я спрашиваю себя, слушает ли еще Бог мои молитвы? Когда-то их было много. Я остался среди немногих, имеющих голос для молитвы. Но и эти немногие не часто его беспокоят. И почему тогда он не удовлетворяет те немногие, очень немногие молитвы, которые доходят до его слуха. Ветер гоняет тучи снега. Вскоре очертания станции и метановый мешок на ее крыше исчезают из виду. Как будто их никогда не было. Как будто они мне только приснились.